И все равно они не успели. Макс понял это слишком поздно. Вспыхнул свет. Беглецы, прикрывая глаза руками, повалились на землю. Убер негромко выругался. «Эй вы, там, в тоннеле!» Раздался усиленный металлом голос. «Высылайте человека, будем говорить!» Макс едва не расхохотался. Нарочно не придумаешь. Стоило им шарахнуться в другую сторону, и здесь тоже предлагают вести переговоры. День дипломатии явно. Возвращаемся. Снова чертова ВШ, 300-я, родная, со сгнившей лестницей наверх. «Что делать будем, босс?» Хаммер поковырял в ухе, сплюнул, вытер пальцы о куртку. Убер насмешливо окинул его взглядом. «Вот за что я тебя ценю, так это за непринужденность в обществе». «Чё? Может, стоит пойти им навстречу?» — предложил Лебедев. «Только что ходили». Макс качнул головой. Профессор откашлялся. «Я имею в виду в переносном смысле согласиться на переговоры и узнать, что они предложат». «А, вы про это. Нечего с ними говорить». Убер повернулся к Максу. «Брат, не стоит. Лучше я лестницу проверю». Макс поднялся. «Всегда можно найти выход. Люди, твари, нет сомнений, но даже с тварями можно поискать варианты. А вот на поверхности твари обычно малоразговорчивы». Скинхед посмотрел на него, глаза его в полутьме мерцали. Убер медленно кивнул. «Ладно, я понял. Оружие оставь, брат. Эй, дайте ему что-нибудь белое». «Вот эта фигня подойдет?» — спросил Хаммер. «Чего?» Хаммер протянул Максу белый шарф из белой текучей материи. Макс с удивлением узнал в этом собственный парадный шарф. Интересные дела. Откуда он у Хаммера? «Шелк», — сказал Убер. «Даже не верится. Скорее всего, синтетический, хотя хрен его знает. Может, и настоящий. Знаешь, друг, я бы на твоем месте завел себе костюмчик из шелка». «Это почему?» — насторожился Хаммер. Убер насмешливо оглядел летуна, фыркнул. «А чтоб вши не заводились, они почему-то шелк не переносят». Пока Хаммер переваривал сказанное, Убер повернулся к Максу. «Ладно, брат, извини. Ты переговори, а я попробую пока разобраться с выходом на поверхность. Запасной вариант нам бы точно не помешал». Макс помедлил и кивнул. «Ведите себя прилично, Убер!» Профессор внезапно перешел на фальцет. «Что это вообще за собачья кличка? Как ваше человеческое имя, позвольте узнать?» Убер посмотрел на него. На физиономии скинхеда появилось странное выражение. «Дурак вы все-таки, профессор, хоть и умный. Ни хрена вы в людях не понимаете». «А вы, ты...» Профессор даже не сразу нашелся, что ответить. «Вы фашист!» Пауза. Скинхед заржал. Звук гулко раскатился по тоннелю. Убер тут же зажал себе рот ладонью, но остановиться не мог. Сидел и поддергивался, как в припадке. «Это вы зря, проф», — сказал Убер, вытирая слезы. «Впрочем, я сейчас не в настроении объяснять разницу между красным скином вроде меня и нацискинами. Хотя нет, сейчас я уже устал и сдержанный. Да, а вот до этого бывали досадные происшествия с теми, кто называл меня фашистом. Ну, что-нибудь еще скажете, проф?» Профессор молчал. Сашек вновь начал подвывать, глядя на Убера, тот сплюнул и отошел. «Интересно, как там босс?» Хаммер почесал голову, грязные волосы блестели в полутьме. Убер вздохнул. «Да, мне тоже интересно». Шаги Макса давно стихли вдали. На панели управления остался лежать пистолет-грач, выложенный Максом. Холодный блеск металла. Убер посмотрел на пистолет, зачем-то потрогал лоб и начал насвистывать. Макс опустил белый шарф, знак перемирия. В лицо ему перестали светить фонарем. Макс зажмурился, заморгал, глаза слезились. Его обыскали, провели к темной фигуре. Невысокий человек шагнул навстречу, протянул руку. «Рад вас снова видеть, Максим Александрович», — сказал человек. Макс узнал его скорее по голосу. «Директор?» «Что делать?» — директор засмеялся. «Виновен. Все приходится решать самому». Резь в глазах постепенно проходила. В окружении повелителя Звездной Макс увидел несколько знакомых лиц, в основном воспитатели и охранники, и еще один тип. Его даже человеком назвать можно было с трудом. «Хунта». Огромный нянечка смотрел на Макса сверху вниз. «Чем вы его кормите?» — спросил Макс. Хун так хмыкнул. «Я сам ем. Разных придурков, вроде тебя». «Ага, я так и понял. И даже знаю, с какого места начинаешь». «Ну-ну, не надо обижать друг друга. Директор был в хорошем настроении. Все-таки мы старые друзья, верно?» «Не сомневаюсь», — сказал Макс. Хунта осклабился. Вонючая бездонная пасть. Макс опять вспомнил зверя за стеклянной стеной. Смерил нянечку взглядом. «Здоровый, как ни крути. Зато долго будет падать и больно удариться». «К делу. Вам лучше сдаться», — сказал директор. «Как думаете?» Макс очнулся. «Зачем мне это?» — он пожал плечами. «Я уже почти на свободе». «Насколько понимаю, именно «почти» здесь ключевое слово». Директор улыбнулся. «Вы что, серьезно думаете, что мы вас просто отпустим?» «Да будет свет!» Он махнул рукой. Макс повернул голову и чертыхнулся. Он едва успел прикрыть глаза ладонью. «Блин!» Все равно глаза обожгло. Выступили слезы. В тоннеле вспыхнул прожектор. Волна света прокатилась по тюбингам, вычищая до бела, делая беззащитным. Насколько понимал Макс, у нянечек мог быть и пулемет. Впрочем, достаточно и пара автоматов. В тоннеле беглецы будут как на ладони. Прав был Убер. Надо было уходить по поверхности. Да что уж теперь. Тогда зачем этот фарс с переговорами? Директор растянул тонкие губы. «Возможно, вы знаете что-то, чего не знаю я. Вы слишком уверены в себе, Максим. Это интригует». Макс помолчал. Похоже, скрывать больше не имеет смысла. «Вам о чем-нибудь говорит эта куртка, директор?» Директор некоторое время с недоумением разглядывал Макса, потом заметил на его груди вышивку с крылышками. Лицо его на мгновение дернуло. «Это то, что я...» «Верно, директор?» «Это летная куртка», — сказал Макс. «Я с Нарвской. Обычно меня называют летчиком». «Это понятно», — начал было директор, но Макс перебил. «Вы не поняли?» «Летчик — это мое имя». Пауза. Лицо директора вытянулось. Директор справился с шоком на удивление быстро. «Значит, вы тот самый...» Глава Звездной посмотрел на него с интересом. «Знаменитый глава Летунов. А вы легендарная личность, Максим, вы знаете? Чертовщина. Я прямо не ожидал. Дайте мне минуту. Я должен подумать. Впрочем, я уже решил». «Что именно?» Теперь на лице директора было написано сочувствие. «Мне придется вас расстрелять, Максим. Очень жаль. Приятно было познакомиться». «Что?» Такого Макс не ожидал. «Но почему?» «А зачем вы мне?» «Не понял». Директор изогнул тонкие губы в улыбке. «Если я заберу вас обратно, то получу всего лишь еще одного воспитуемого, который к тому же будет всячески подрывать дисциплину. Так зачем мне такой, простите за прямоту, геморрой?» «Да», — сказал Макс, — «незадача. И что будем делать?» «Вынести бы тебе мозги», — подумал он. «Жаль, что я не сделал этого тогда, в кабинете». «Впрочем, есть один вариант». Директор поднял указательный палец. «Да-да, это вполне возможно». «И какой же?» «Помочь вам». Макс решил, что ослышался. «Даже так?» «Это лучше всего. Убив вас, я получаю только труп». «А помогая вам, вступаю в дипломатические отношения с главой целой станции». «Это меняло дело. Даже больше, чем меняло». «На Нарве сейчас другой глава», — напомнил Макс. «Временно. Все временно», — директор покачал головой. «Я в вас верю, господин летчик». Он поднял взгляд. Редкие волосы упали на выпуклый лоб. «Поэтому предлагаю помощь и поддержку от имени Звездной. Я совершенно серьезен». «Когда вы захватите власть...» «Простите», — исправился директор. «Когда вы восстановите на Нарвской справедливость и демократию, у вас будет на одного друга больше, и, смею надеяться, у меня тоже. Что скажете? Дать вам время подумать». Пауза. «Это возможно», — медленно сказал Макс. «Ваши условия?» «Это мы еще обсудим. Что до остальных...» Директор помедлил, провел пальцем по верхней губе. «Они, как бы это сказать поделикатней, они живы?» Макс наклонил голову к плечу. «Что?» Директора это не смутило. «Понимаете? Только не обижайтесь, господин летчик. Я слышал, вы любите убивать людей». Макс сжал зубы. «Не твое собачье дело», — подумал он в раздражении. Перед глазами опять встали пленные кировцы. Приставляешь пистолет к затылку, жмешь на спуск. Банг-банг. Брызги крови, медленно валящиеся тела, катящаяся гильза. Банг! Макс выпрямился. «Если они это заслужили?» «Конечно, конечно!» Вокруг глаз директора собрались морщинки. «Но вы не думали, что они могли бы понести наказание по-другому? Мы понимаем друг друга?» Макс переступил с ноги на ногу, потом понял. «Конечно, пленные кировцы. Вам нужны работники? Кто мне точно не нужен, так это трупы!» Директор улыбнулся. «Трупы обычно плохо копают. Так мы договорились?» Макс поднял голову, посмотрел туда, откуда бил беспощадный свет прожектора. А в любой момент могла ударить очередь. «Пожалуй», — сказал он. «Что-то еще?» «Всего одно маленькое условие». Макс помолчал. «Кажется, сейчас будет заключен договор с дьяволом». «Слушаю вас, господин директор». «Смех без причины, признак дурач... хорошей травы», — сказал Хаммер. Засмеялся мелко и пронзительно. Из глубины выша ответило гулкое эхо. Макс покачал головой. «Придурок». Поговаривали, что Хаммер сидит на грибах. Тех самых, с Дыбенко. «Спите?» — Макс огляделся. Профессор Лебедев, Костя смотрели на него с тревогой. Даже Сашек перестал возиться в грязи. «Чем закончилось?» — спросил профессор. Макс невольно вздрогнул, хоть и был готов к этому вопросу. «Все отлично», — сказал он. «Нам дают уйти». Профессор расцвел на глазах. Поверил. Макс почувствовал тошноту. Люди верят, потому что хотят верить. А единственный человек, который может его расколоть... Кстати... «А где Убер?» «Вашему другу стало плохо», — пояснил Лебедев. «Лучевая», — сообразил Макс. «Новый приступ, ага». «Отлично». Усилием воли он заставил себя улыбнуться. «Так даже лучше». Профессор захлопал глазами. «А, отлично!» Он даже привстал. «Что это значит?» Макс не ответил. В первый момент ему показалось, что пистолета на месте нет, но он был. Прекрасно. Макс медленно поднял грач. Пистолет казался тяжелым, как свинцовая плита. Повернулся и направил пистолет на Лебедева. «Мне очень жаль, профессор. Поднимите руки, пожалуйста». Профессор заморгал. «Максим, вы шутите?» «Руки поднять, я сказал!» Макса накрывала волна ярости. Профессора и Сашика взяли тепленькими. Впрочем, какое тут сопротивление? Макс поморщился. «Старик и калека. К сожалению, с Убером вряд ли будет все так просто». «Зачем вы это делаете, Максим?» спросил профессор, вытирая кровь с губ. Макс пожал плечами. «Какая вам разница?» «Я считал вас хорошим человеком». «Вы ошибались», — жестко сказал Макс. «Ничего-то вы в людях не понимаете. Хаммер, займись ими, будь добр». Пленников спеленали, бросили на пол, как мешки с породой. Макс почувствовал запоздалую злость и ненависть к себе, к директору, к тому, что приходится делать. Вспышка. Он взял себя в руки. «Держаться, проклятый ублюдок, еще не все сделано». Макс повернул голову. На него смотрел Сашек, дурачок. В круглых, бессмысленных глазах застыл испуг. Застигнутый врасплох, Макс неловко улыбнулся. Сашек вдруг завыл. Громко и противно, как умел только он. Хаммер тут же ударил дурачка по затылку. Раз. Вой прекратился. «Дебила тоже отдадим!» Хаммер почесал стволом Макарова за ухом. «А что, у тебя проснулись к нему отеческие чувства?» «Но нет, не знаю». «Жалко его, что ли?» Макс поднял руку. «Тихо вы. Если Убер услышал вой Сашика и сообразил, что происходит, он постарается уйти. Или нет?» «Ни хрена вы в людях не понимаете, профессор. А что понимает сам Убер? А что понимаю я?» Макс не знал. «Посади их там, в тени», — велел Хаммеру. Мортус показал ладонью по горлу, мол, порешим. Макс дернул щекой. Жестами показал: «Придурок, не вздумай». В следующий момент он услышал глухое, негромкое «Убер». «Он возвращается», — понял Макс. «Хаммер, Костян, по местам». Едва слышно звук шагов. «А вы говорили, что он разбирается в людях», — сказал Лебедев. Видимо, в глазах Макса что-то мелькнуло. Профессор отвернулся, замолчал. «Убер возвращается не потому, что не понимает людей», — сказал Макс медленно. В груди болело. «Он возвращается потому, что слишком хорошо их понимает». Макс проверил, чтобы до пистолета было легко дотянуться. Прикрыл его курткой. «Хаммер, встань за дверью. Костян, приготовься». Ждать пришлось недолго. Скрипнула ржавыми петлями дверь. Убер шагнул из тамбура, выпрямился. При своем росте и крепком сложении двигался он очень мягко и быстро. Даже изрядно отощав на коммунистических харчах, скинхед оставался опасным. Макс шагнул ему навстречу, широко улыбнулся. «Брат, есть дело. Забыл, какая у тебя группа крови?» Скинхед вздернул брови, но тут же сообразил, что попался. И даже успел скинуть руку, защищаясь. Быстрая реакция, черт! В следующий момент Хаммер шагнул из-за двери и сильным ударом свалил Убера с ног. «Лежать, сука!» — заорал Хаммер. На скинхеда наставили стволы. «Поднимите его», — приказал Макс. Поплывшего от удара скинхеда вздернули на колени. «Тяжелый, блин!» — Хаммер почесал бровь стволом пистолета. «А по виду не скажешь!» «Идите», — сказал Макс. «Этих возьмите с собой. Пусть побудут в тоннеле». «Но, босс!» — начал Хаммер. «Валите, я сказал!» Остались один на один. Макс приставил Макаров к бритому затылку скинхеда. Большим пальцем взвел курок. «Чик!» «Не дергайся», — велел он Уберу. Макс помедлил. Раньше он бы просто нажал на спусковой крючок. Нажимаешь, пистолет делает банг, и тело валится вперед. Очень просто. «Почему я медлю?» — подумал Макс. «Неужели становлюсь сентиментальным?» «Нельзя размякать. Люди-падальщики, стая павловских собак. Они сожрут тебя, если заметят, что ты дал слабину. Нельзя быть добрым в недобром мире». Макс посмотрел на изуродованный шрамами затылок скинхеда. «Стоит спустить курок, и пуля, пройдя сквозь кости черепа, развернется в свинцовый цветок и вынесет Уберу половину лица. И никаких голубых глаз, никакой насмешливой ухмылки не останется, только кровь и мозги. Коктейль «Кровавая Мэри» по тоннельному. Убер, слышишь меня?» «Да, брат», — ответил тот, не оборачиваясь. «Я сейчас выстрелю». «О!» — произнес Убер без всякой интонации. «Что ты на это скажешь?» Убер подумал. «Ни в чем себе не отказывай. Вот ты прямо сукин сын». Макс перещурился, положил палец на спусковой крючок. «А если серьезно? Назови мне причину, Убер. Одну единственную. Почему мне не убить тебя?» Пауза. Макс почувствовал, что палец на спусковом крючке стал мокрым. Убер хмыкнул, повернул голову. «Очень просто. Пока тебя не было, я вынул из пистолета патроны». В жизни каждого случаются моменты, когда он хочет все бросить и заорать «Да пошли вы!» Самое время. «Да пошли вы!» — подумал Макс. Металл под пальцами угловатый и холодный, пластиковая накладка рукояти больно упирается в ладонь. «Грач разряжен?» «Спокойно», — приказал себе Макс. «Думай, ты всегда умел это делать. Пистолет действительно кажется слишком легким, но вдруг это блеф? Не стоит недооценивать Убера». Макс плавно отступил на два шага, потом произнес. «Если бы ты это сделал, то вряд ли бы мне сказал, верно?» Молчание. «Догадливый», — сказал Убер и начал поворачиваться. Макс вскинул пистолет, целясь в бритоголовую фигуру, и нажал на спуск. Металлический щелчок. Ничего. Совсем ничего. А должно было разнести скину упрямую голову. Убер понимает в людях слишком хорошо. «Что, брат, осечка?» Убер встал на ноги. Макс, отступая, оттянул свободно рукой затвор. Патронов в стволе не было. «Черт!» «Не это потерял!» Убер раскрыл ладонь. Оттуда высыпались металлические цилиндрики, со стуком раскатились по бетонному полу, блеск металла. «Твою ж мать!» «Сюрприз!» — сказал Убер и прыгнул. В следующий момент в голове Макса вспыхнул свет, в челюсти словно разорвалась граната. Летчика повело. Комната накренилась, свет единственного фонаря вдруг поехал в сторону и вбок. Хороший удар. Грач вывалился из ладони, упал куда-то вниз, под ноги. Макс дернул головой и устоял. Его вообще было трудно вырубить даже такому опытному бойцу, как Убер. Он упрямо мотнул головой и принял стойку. Блокировал локтем следующий удар. Еще. Тупая боль в предплечьях. И сам перешел в контратаку. Работал на коротких прямых. Раз, два, три. Раз, два. Бей. Руки у Убера длиннее, поэтому надо быть ближе. Зато Макс здоровый и выносливый. И он меньше ростом при таком же весе. Бей. Красный туман перед глазами. Они остановились, чтобы перевести дыхание. «Сдавайся, летчик», — сказал Убер хрипло. «Слышишь? Пошел ты. Сам пошел». Прямо как мальчишки. «Что теперь?» — спросил Макс глухо. «Теперь мы поговорим». «Не выйдет». Макс попытался улыбнуться, челюсть зверски болела. «Плевать я хотел на тебя и твои разговоры, фашист хренов. Мозги бы тебе выбить к чертовой матери». Макс сделал шаг назад. Под ботинком оказался патрон, нога подвернулась, едва не упал. «Попробуй», — предложил Убер. «Или тебе для этого нужен пистолет?» Они одновременно посмотрели в ту сторону, где лежал грач. «Что, брат, хороший вопрос». Убер усмехнулся. Макс кивнул и ударил его ногой в колено. Скинхед охнул. Нечестный прием, но эффективный. В следующий момент Макс нырнул вниз, перекатился по полу, схватил пистолет. Раз. В пальцах уже был зажат патрон. Макс оттянул затвор. Два. Вставить патрон в патронник. Черт, туго пошло. Три. Он отпустил затвор. Клац. Четыре. Теперь можно стрелять. Макс мгновенно вскинул руку и прицелился в скинхеда. «Убер! Все кончено!» Тот оскалился, начал подниматься с колен. Пистолет смотрел ему прямо в широкий открытый лоб. «Да чтоб тебя!» — подумал Макс в сердцах. «Убер, не надо!» «Убер!» Голубые глаза скинхеда горели. Медленно и неумолимо, как огромный железный истукан, он встал и пошел на Макса. «Сукин сын! Я же тебя пристрелю, придурок чертов! Остановись!» «Бесполезно!» «Ты знаешь, с кем связался?» — с интересом спросил Убер. «Ты, сука, не знаешь, с кем связался». Макс сделал шаг назад, но поздно. «Черт!» Убер ударил его по руке, грохнул выстрел. Пуля ударила в потолок комнаты, взвизгнула, ушла в темноту. Труба воздуховода над головой загудела от попадания. От вспышки все вокруг замерцало, в ушах звон. «Ты со скинами связался. Понял!» Пистолет вылетел. Звяк. Макс ударил правой, целя в челюсть Убера, но нарвался на жесткий блок. Руку Макса дернули вперед, он потерял равновесие. В следующий момент Убер взял его на удушающий прием. «Зараза!» Макс рванулся. В глазах потемнело. Мерцающий мир вокруг стремительно отдалился и начал заваливаться на бок. Макс ударил по рукам Убера. Раз, другой. Бесполезно. Не руки, железные канаты. Боль. Воздуха. Воздуха. Воздуха. Темный провал. В следующий момент он вдруг понял, что хватка на горле ослабла. Что за... воздух? Макс судорожно вдохнул, закашлялся и снова схватился за горло. Теперь уже сам. Боль такая... словно глотаешь раскаленный металл. Чернота перед глазами пульсировала. «Почему он меня отпустил?» — подумал Макс. Видеть толком он пока не мог. Уберфюрер схватился за голову и заорал. «Спасибо Богу-идиоту!» — подумал Макс. «Очень вовремя». В этот момент в дверь ворвались, наконец, проснувшиеся Хаммер с Костяном. Убер снова закричал. Хрипло, в надрыв, схватился за голову. Вены страшно выступили на висках и на горле. Зашелся в мучительном кашле. Урод! Макс выпрямился, облизнул губы. Они напоминали разбухшие от крови мешки. Лицо горело так, словно содрали кожу. Вот сукин сын этот Убер. Всю рожу разбил. Костян с Хаммером оглядывались озадаченные. Еще бы в следующем году появились. Тут их любимого летчика вовсю бьют, они прохлаждаются. Макс охнул, скривился, Челюсть просто раскалывается на части, даже в затылке отдается. «Босс, ты в порядке?» Хаммер помог ему встать прямо. «Да». «А с ним что?» С Убером было плохо. Скинхед попытался встать на четвереньки, но не смог. «Пистолет», — приказал Макс. «А твой где?» — удивился Хаммер. «Блин, не спорь, и дай мне этот хуев пистолет». Хаммер помедлил и передал ему Макаров. Прохладный, увесистый. Макс приложил пистолет к челюсти и чуть не застонал от наслаждения. «Да, так лучше. Определенно лучше». Холод металла успокаивал. Макс присел на корточки перед скинхедом. Пол лица немело. «Зачем ты вернулся, Убер? Ты же знал, что будет». Тот с трудом сфокусировал взгляд на Максе. Белки красные, бровь рассечена. «Да, догадывался». «Ну и зачем тогда?» Молчание. Убер вдруг улыбнулся. Через силу. «А вдруг бы я ошибся?» Светлые глаза скинхеда смотрели на Макса. «Знаешь, как иногда хочется ошибиться». Трепещущий свет карбидки, глухой гул тоннелей. «Знаю», — сказал Макс. «Я слышал, вы там у себя на Нарве поклоняетесь Сталину», — сказал Убер. «Слышь ты, кривой нос, это правда?» Хаммер задумался, повернулся к скинхеду. «Ну, правда, и чё?» «Сталин, отстой», — сказал Убер раздельно. Хаммер с размаху ударил его ботинком в живот. Скинхед согнулся. Хаммер выхватил грач. «Нет», — приказал Макс, — «он тебя провоцирует». Убер засмеялся. С трудом сел и прислонился спиной к стене. Откинул голову. Из рассеченной брови по лицу текла кровь. «Выглядишь, как дерьмо ручной сборки». Макс присел на корточки, заглянул ему в лицо. «Зачем ты это делаешь, Убер?» «Революция». «Что?» Убер закашлялся, сплюнул кровью. «Я говорю, всему миру нужна революция. Возможно, это единственный выход для нас. Для всего нашего чертового подземного сука рая.ру». «Да», — протянул Макс, — «хорошо тебе по башке стукнули». Разбитые губы скинхеда изогнулись в усмешке. «В точку, брат. А Сталин все-таки отстой». Хаммер зарычал. «Не обижай чужих богов, Убер», — посоветовал Макс. «Иначе они могут обидеть тебя в ответ. Пошлют какого-нибудь ангела мщения. Или кто у них там есть? Чего ты все время ржешь, придурок?» «Я вспомнил, как меня однажды назвали ангелом. И что случилось дальше?» «Дальше?» — Макс вздернул подбородок. «И что же?» Убер внезапно перестал смеяться. Мертвые голубые глаза смотрели на летчика. «Я их всех убил». «А ты вообще мелкий тиран, летчик. Классический такой, из античной истории. Я ведь знаю, что этот ваш Сталин на Нарской — это просто-напросто божок, чтобы держать население в узде. Опиум для народа, верно, брат? Скажи честно, тебе ведь нафиг не нужна никакая революция, летчик. Ты просто готов брать прутик и сшибать те колосья, что чуть выше других». «О чем ты?» — устало спросил Макс. «Он когда-нибудь вообще затыкается?» «Была такая притча, брат. Приехал один греческий тиран в гости к другому, для обмена опытом, и спрашивает, как мне удержать власть, чтобы меня, значит, собственные подданные не скинули. Другой тиран, что поопытней, вывел его в поле. Потом молча взял прутик и начал сшибать самые высокие колоски, те, что возвышались над общей серой массой. Аналогия понятна?» «Еще бы. Тебе лучше?» Убер запрокинул голову и хрипло расхохотался. «Я что-то очень смешное сказал?» «Нет. Просто представил, как ты щупаешь мне лоб, мол, нет ли температуры. Поишь чаем. Вот скажи, брат, какого черта ты со мной возишься? Это что, Иудин поцелуй? Так он как-то чересчур затянулся, нет?» Хаммер взвесил в ладонях грач, посмотрел на Макса. «Завалить его, босс!» «Хаммер, пошел вон!» — устало сказал Макс. «Давай!» «Давай, иди прогуляйся!» «Убер, слышишь меня? Как ты?» Мучительный кашель. «Тебе какую версию? Матерную или простую?» Макс секунду подумал. «Короткую». Скинхед усмехнулся. «Фигово, брат». Хаммер переступил с ноги на ногу. «Чего тебе?» Макс поднял голову. «Босс, а чего мы ждем? Отдадим их по-быстрому и свалим». Убер за его спиной хмыкнул. Хаммер резко повернулся, насупленно замолчал. «А ты не понял, что ли?» Убер издевался. «Он время тянет. Чтоб там не думали, что он суетится. Верно, брат? Эх, носатый, ничего ты в диктаторах не понимаешь». «Сам ты носатый», — огрызнулся Хаммер. Непроизвольным движением взялся за сломанный когда-то нос. «Босс, чего он говорит?» «Убер прав. Я тяну время». Хаммер даже растерялся. «А зачем?» Макс посмотрел на него, неприятно улыбнулся. «Не твое дело, поверь». Сколько времени? Часы были только у Хаммера. Крупные, с железным заржавленным браслетом. 5:42. «Ага», — сказал Макс. «Значит, еще немного поболтаем». Убер перевернулся на спину. «Меня тут на свадьбу пригласили, представляешь? Так что извини, брат, но я обратно к солнышкам никак не могу. Не сейчас, брат. Некогда мне здесь задерживаться». «Как ты вообще на звезде оказался?» — спросил Макс. «Ты же не местный». «А они мне жизнь спасли. Точнее, не они сами, а диггеры ихние». «Кто?» «Ну, эти, как их, сталкеры. Все время забываю, что у вас внизу диггеры не по-людски называются. Короче, меня на поверхности одна зверушка так отделала, что я думал, костей не соберу. Вломила, мало не покажется. О, черт, вспомнил. Я ведь с тобой на свадьбу опаздываю». Пауза. Макс почесал затылок. Посмотрел на связанного избитого Убера. Места живого нет. «А когда свадьба?» Убер лежа пожал плечами. «Если бы знать, брат, если бы знать. Про Ваську слыхать чего?» Макс поморгал. «Васька. Василия Островская. Это же другой конец метро. Далеко». «Хаммер?» — спросил он. «Не знаю. Там свет, говорят, появился. Может, врут». «Свет?» — протянул Убер. Лицо просветлело. «Свет — это хорошо. А про Мемова что слышно?» «Про генерала-то? Ты где был?» Макс покачал головой. «Это даже я знаю. Убили его. На Ваське как раз и убили. Какой-то зверь с поверхности пробрался, ну и... В общем, сейчас в Альянсе другой чудило главный». «Иван?» Убер оживился. «Нет, вроде. Не помню, как зовут, но новый точно». «Почему люди так хотят жить?» — спросил Убер в пространство. «А, брат?» Макс хмыкнул. «А ты?» «Что я?» «Ты хочешь жить, Убер?» Скинхед ухмыльнулся. «Я верю в Бусидо». «Что за хрень? Слово было знакомое. Кажется, он где-то его уже слышал. Но где?» «Кодекс идиотского самурая. Каждый день будь готов к смерти. Как будто ты уже умер, а твой труп изуродовали и закопали. Короче, пусть страх смерти не влияет на твои решения. И все такое. Вот ты, летчик, ты должен это знать». Макс поднял брови. «Какой нафиг летчик, Убер? О чем ты?» «Я учился в Выборге, вертолетом училище. Механик-ремонтник по специальности. Никакой нафиг не пилот, веришь?» «А это...» — Макс показал на форму. «Это хорошая вещь. У меня еще синяя форма есть, с золотом и погонами. Настоящий комплект пилота первого класса. Очень помогает с имиджем». «Понимаю, брат, понимаю. А хорошо лежим, а?» Макс поднялся с колен, отряхнулся. «Хорошо. Летной куртки с носу нет, а то б в последней драке ее точно порвали». Цвет карбидки казался траурным. «Сколько сейчас времени?» — спросил он у Хаммера. 6:30, босс». Макс кивнул. «Все, хватит отдыхать. Выводим их». Лучи фонарей осветили пути с ржавыми рельсами. Дрезина стояла тут по-прежнему, как свидетель их преступления. Интересно, где настоящие мортусы? Сашек заортачился. Максу это было знакомо, обычные капризы. Профессор бы справился без труда. Утренние процедуры. «Подержите Сашика, пожалуйста». «Ты зараза!» Хаммер потер ладонь. «Дебил чертов!» Сашек вцепился ему в руку. «Он меня укусил!» завопил Хаммер. «Ай, зараза! Пальцы! А-а-а!» Он замахнулся и отвесил Сашеку за трещину. «Бум!» Белобрысая голова мотнулась. Сашек завыл. «Хаммер, перестаньте!» «Это профессор!» Сашек неловко вывернулся из рук Хаммера и вдруг побежал. Неожиданно красиво, легко, свободно. Он бежал вглубь тоннеля, руки связаны за спиной. Хаммер бросился за ним, споткнулся, с руганью вскочил и вскинул пистолет. «Не стреляй!» — крикнул Макс, но опоздал. Бах! Выстрел. Тугая вспышка разорвала темноту. В первый момент показалось, что Хаммер промахнулся. Сашек продолжал бежать, свободный, красивый. Скоро он скроется в темноте, ищи его потом. И вдруг его траектория начала отклоняться от прямой. Сильнее, сильнее. Вот он уже бежит, виляя, заваливается, спотыкается. «Что сейчас будет?» — подумал Макс. Сашек упал. И остался лежать. Молчание. Макс повернулся к Хаммеру. «Зачем?» Тот выглядел растерянным, почесал затылок. «Я думал, не попаду». Профессор разом опустился на землю, словно из него вынули все кости. Очки на носу сидели криво. «Я...» — сказал он. «Я... Как же так? Мальчик мой, где же справедливость? Где? Где? Где? Я спрашиваю!» — страшно закричал Лебедев и вдруг разрыдался.